Вы в квартире... В квартире одна живете? Перепись населения это. Вы в квартире одна живете? Нет, втроем. Нет, в квартире вы одна живете? Перепись населения это. Ты, блядь, не заикайся, ебаная. Не притворяйся заикой, ебаная, сука. Я тебя знаю. Я не притворяюсь заикой. Я просто заикаюсь чуть-чуть. Перепись населения же, говорю. Перепись населения. Перепись населения. Алло. Алло. Валентина Петровна. Это перепись населения. Вы в квартире... Вы в квартире одна живете? А... А племянник у вас есть? Он прописан здесь, я его прописал, чтобы вам, блядь, сейчас не досталось. А вы его в квартире прописали уже? Много прописал, чтобы, блядь, не досталось. Алло.